Взгляд бабушки приветлив. Щевель-то, конские дети! У Кринички. Длинноногая лягушка говорит своим подружкам. Поскакали, у Кринички есть прохладная водичка. Быстро искупнемся, после в сад вернемся. В жаркий полдень у Криницы были воробьи, синицы. Ссорились они, кричали, ничего не замечали. Ква! Не ссорьтесь, птички, хватит всем водички. Непоседа. Вот румяный пирожок, ну-ка, съешь его, дружок. Так частенько говорила внуку бабушка Людмила. Внук минуты не сидит, убежать все норовит, потому как непоседа по натуре вышел в деда. Раскрасневшись, как заря, бабушка хлопочет зря, внука к деду не пускает, за высокий стол сажает. Там у деда в гараже, да в железном багаже покопаться внук не чает, не до пирогов тут с чаем. Внук горячий хвать пирог, да бежать с ним за порог. И с разбегу, и с размаху деду прямо лбом в рубаху. Вот, дедуля, пирожок, съешь скорее его, дружок. Сынок. Все детишки вокруг, как дети. Ты чумазей всех на свете. Мама, я же на улице был, там со всеми дружил. Дождь немного дорожки размыл. Ты же видела, мама, он был. А лицо я измазал в саду, ртом тутовник ловил на лету, пятки солнышком запылила, целый день по пятам ходила. Курочки. По зеленой улочке семенят две курочки. Обе в платьях сереньких, да в сережках беленьких. Хвастают сапожками, стройненькими ножками, алыми беретами, песнями неспетыми, не спешат сударушки, разгребают камушки, склевывают зернышки, меленькие стеклышки. От двора по улочке все уходят курочки. «Догони, полканушка!» — приказала бабушка. С громким криком «Кот куда?» «Пусть скорее бегут сюда!» Хвост. У тризорки малый рост и короткий черный хвост. В страхе хвост всегда дрожит, под кровать за псом бежит. Как включаем пылесос, куцый хвост сигналит сос. Степь. Степь индивеет, ковыль. Солнцу смеется ромашка. Вот она, русская быль. Ты посмотри только, Сашка. Глаз округли, не ленись. Сколько разлито здесь краски, травам, букашкам нагнись, тихо прислушайся к сказке. Что такое родина? Что такое родина? Мама, покажи. Мне про мир и родину, мама, расскажи. Это книжки разные. Бабушкин пирог? Может, розы красные или ветерок? Ой, дорога грязная, дождь по ней прошел. Помоги, увязла я, птичкам хорошо. Что же это родина? Детский садик мой? Фу, какой уродина вьется надо мной. Мама, ну рассказывай, мы же не пришли. Папа мне показывал, как гудят шмели.